Маленькая девочка из метрополя. Начало. Когда я думаю о человеческом роде, то представляю его себе не в виде генеалогического древа с ветками. Род выглядит как лес. Он просматривается далеко. И в виде цепочки людей-деревьев, которые держатся за руки. Почему-то так. Там, в тумане времен и веков, стоят они, предыдущие поколения, многорукие деревья, и каждый предок соединен ветвями, с одной своей стороны с родителями, а с другой стороны с детьми. И каждый, и отец, и одновременно сын, и сам по себе единственный в мире, и каждая из них — дитя своей матери и мать своей дочери или сына, и в то же время отдельное, не похожее ни на кого создание. И каждый един в трех лицах — дитя, родитель и личность. Пока тот в центре силен, он поддерживает обе стороны. И тех, кто стоит перед ним, и тех, кто встал потом. И этот центр перемещается со столетиями. Человек слабеет, его сила переходит к следующему поколению, его ум — его знания уходят с ним, их не передашь. А качества могут перейти к потомкам, упорство, даже зверское упрямство во вред себе, сила духа, убеждение, что еда должна быть спартанская, а вода для обливания холодной, обжорство в праздники, несогласие с властями, верность своей позиции во вред себе и ближним, сентиментальность, любовь к музыке и поэзии и вздорность по пустякам, свирепая честность и полная невозможность прийти куда-нибудь вовремя, чистота помыслов, стремление всем помочь и ненависть к соседям, любовь к тишине и громкость повседневного крика, умение жить без денег и безумные траты на подарки, полный тарарам в доме и жесткие требования к домашним убирать за собой, и безграничная любовь к малышам, особенно когда они спят во всей своей красе. Моя прабабушка Ася умерла от сепсиса в 37 лет, оставив 6 детей. Ее муж, мой прадед Илья Сергеевич, врач, пошел к реке. Он считал себя виновным в смерти жены. Все 5 побежали за ним, догнали на берегу и повисли на отце, остановили. Маленькую несла старшая Вера. Когда маму Асю хоронили, дочь Валечка 8 шла за отцом как тень, ступая в его следы и бормоча про себя: «Я всю жизнь буду идти по твоим стопам». Они почти все стали подпольщиками. Дед был большевик, борец за права угнетенных. Работал он обычно доктором при фабричном управлении. А к нему стекалась хворая беднота из поселка и деревень. И он вообще никогда не брал денег за лечение, только жалование. Принципиально принимал всех угнетенных, а должен был обслуживать только персонал. Поэтому, как правило, его увольняли быстро. И работу он находил преимущественно на эпидемиях, на холере и чуме. Туда принимали всех врачей, даже ссыльных. Я, как только начала говорить, назвала его «Дедя».